Глава 14. Арфней. Часть 3. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенный». 14 октября 2017 года. Я залечу позже, извините. Командир выплыл из отсека, и дверь с шипением закрылась. Я несколько судорожно вытащил руку из-под футболки Марфы. Та, дернувшись, отодвинувшись максимально далеко от меня, спешно одергивала и оправляла одежду. Ее глаза не предвещали ничего хорошего. «Что это было? Кто тебе позволил? Воспользовался тем, что я спала?» В голосе была настоящая ярость. Непонимающе моргаю глазами. «Я не знаю, я тоже заснул. Это во сне. Я не хотел, честное слово». «Не хотел? Да лучше бы хотел». Пощечина прилетела в момент. Звонкая такая. У меня даже голова дернулась от удара. «Прилетела так прилетела». До звездочек в глазах. Марфа может. Женщины то прям выгибают спинку, то... Я действительно не помнил, как моя рука оказалась там, на груди. И отнюдь не просто на футболке, а там, внутри бюстгальтера. Но как? Мы шептались о недрологии, потом Марфа заснула. И ваш покорный слуга тоже. Да уж, поговорили о недрологии. Во всех смыслах. Господи, где же я так накосячил и нагрешил? Было ли это изменой? И да, и нет, ведь ничего не было, мы по-прежнему пристегнуты. Но рука как-то там оказалась, и не просто исключительно погреть ладонь под футболкой. Марфа просто пылала яростью. Было ощущение, что я ее и вправду изнасиловал. Никогда, запомни, никогда не делай этого без моего согласия. Лезвие ножа возникло у моего горла. Ты понял? Осторожно киваю, стараясь не порезаться. Я мальчик нежный, не люблю, когда мне в космосе режут горло. Кровь тут фиг остановишь. Хриплю. Понял, понял, я понятливый. Яростная. Пошел вон отсюда, иначе я за себя не ручаюсь. Короче, поговорили. Любые аргументы не имеют смысла. Женщины. Полечу-ка я отсюда. Искать командира. Что-то же он хотел. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 15 октября 2017 года. У нас шторм. Питаемся радиацией. Да какая разница уже, как говорится, прилетели. Лишний экипаж все равно отправили в убежище. Тут только те, кто задействован в сближении и корректировке курса. Арфней уже виден невооруженным глазом. Марфа шепнула на ухо перед моим выходом на эту вахту в радиационный шторм. Я тебя обожаю, люблю всем сердцем. Прости, что накричала. Береги себя. Прошу, умоляю. Твоя. Завидую твоей. И что мне с этим делать? Гарем завести? Второе отклонение по траектории. Нужна корректировка. Киваю. Принято, командир. Вношу поправки. Новые данные приняты. Новая корректировка курса. Это только в кино все славно и героически. В жизни это не так. Попробуйте припарковаться к длинному крутящемуся объекту. Это вам не парковка во дворе. Пока отклонения не критичны, но можем и промахнуться. Эта сволочь вращается и уже вела себя непредсказуемо. Иначе мы бы не оказались в такой заднице. Корректировка произведена. Траектория синхронизирована. Принято. Громкая связь. Экипаж, готовность номер один. Мы здесь за тем, зачем приехали. Наш приз перед нами. Выбора у нас нет. Да, Маша все-таки отправил заправщик, но там русская рулетка, поэтому такое. Непонятно, как мы выйдем из встречи с Арфнеем и какова будет наша траектория. Расчет — это одно, реальность совсем иное. А заправщик вовсе не автомобиль на трассе, маневрирует он плохо. Но, как говорили римляне, делай что должно и будь что будет. Выходим на курс. Терра-Единство. Ромея, Новый Леон, 15 октября 2017 года. Или он хотя бы ночью спит? Что ты, детка, в Элеоне ночью жизнь только начинается. Из динамиков на всю мощность звучало «Избранное». Ирка вжала педаль в пол и рванула по шоссе. Вика, захлебываясь от визга, прокричала: «Заметут же!» «Пофиг, ты знаешь, кто мой папа!» Лобовой удар. Терра-Единство. Ромея. Новый Леон. Центральная клиника скорой медицинской помощи. 15 октября 2017 года. Поступившая пациентка, светлейшая княгиня Диана Александровна Романова, нетранспортабельна, беременна. Ее водитель и охранник, сидевший впереди, погибли на месте столкновения. Фрейлина Аяна в результате ДТП получила переломы правой ключицы, правой руки. Дочь Дианы Александровны Екатерина уцелела благодаря детским системам безопасности в автомобиле. Гематомы, но ничего серьезного. Мы боремся за жизнь Дианы Александровны, но прогнозы плохие. Вот данные. Профессор Артемьев посмотрел и глухо чертыхнулся. Плохо. Очень плохо. И именно в его смену. Остров. Императорская резиденция. 15 октября 2017 года. Что можно сделать? Мы делаем все, что только возможно, ваше всевеличие. Остров? Она не транспортабельна. Шансы есть? Некоторые. Девочка, вероятно, выживет, если все будет хорошо. Касательно светлейшей, ничего нельзя сказать определенно. Травмы тяжелые. Мы боремся за ее жизнь. Прогнозы? Негативные. Мы ее почти потеряли. Плод тоже, возможно, потерян. Господи. Выдох. Академик Лазарев молчал, ожидая повелений. Жестко. Не сообщайте на благословенную. Это приказ. Как будет угодно моей госпоже. Включился второй экран. Государня, второй селектор. Сигнал с благословенной. Мария чуть не зарыдала. Спокойно. Соединяйте. Потянулись минуты. Было время собраться с мыслями. Ситуация была просто катастрофической. Машина службы охраны сломалась. Диана отказалась ждать другую и приказала ехать. Шофер в нарушении протокола безопасности поехал. Теперь с него уж не спросишь. Две дуры, включая дочь сенатора за рулем, выехали навстречку. На полном ходу. Господи боже. Миша. Ухтомский. Да о чем она вообще? Она ведь обещала. Ваше всевеличие. Сигнал. Улыбка. Ваше императорское всесвятейшество и величие. Привет, братик. Вот что ей делать? 3 минуты до стандартного вопроса «Как дела?» Что говорить? Привет, сестричка. Как дела? Боремся. Не солгала ведь? Улыбка на лице. Не факт, что выживет даже дочка. Про Диану и разговора нет. Маша спросила. Вы как? Сигнал полетел на корабль. Мучительный выдох. 3 минуты. Готовимся к посадке. Держите за нас кулаки. У нас все нормально, не волнуйтесь. У них не было все нормально. Шторм. Жесткий. И никуда не деться. Но троюродный брат и предок улыбался ей с экрана. Так хотелось плакать от бессилия и ужаса. Улыбка. Братик, мы держим за вас кулаки. Через 3 минуты. Спасибо, сестричка. Присмотри за Диной и Катей. Маша кивнула, выключила связь и разрыдалась.